заре, поутру по холодному выводили чекисты расстреливать старика, чтоб народу голодному перестал он Христа проповедовать. Комиссар грубо в спину его толкал и хрипел бранью голос прокуренный. Двор тюрьмы гробовой тишиной молчал. В камерах слышал все люд испуганный. Старику было лет уж за 70, сердцем слаб был, и руки его тряслись. Комиссар из кармана наган достал, усмехнулся: ну где ж Бог твой, отрекись. Посмотрел старичок, и в глазах его вдруг зажглось, будто пламя великое. 5 минут дай, начальник, пожить еще. Расскажу тебе кое-что дивное. Хоть в глазах у тебя стрелы молнии, и в груди сердце камнем обложено, видит Бог, человече, все дни твои, и в тебе есть ведь что-то хорошее. Знает Бог, как ты жил, сельский паренек, как зимой согревал ты воробушка, как нес хлеб, когда дед твой в болезни слег, как весною встречал ясно солнышко. Бог открыл мне, хоть я и не знал тебя, хоть в руке твоей сила теперь и власть. Близок день, и кончина близка твоя, и тебе сам Господь говорит сейчас. В небесах, в осияющем городе, место есть для тебя и прощение. Приходи с покаянием к Господу, обретешь вечность ты и спасение. Комиссар вздрогнул, щупая партбилет, оглянулся на окна и выдавил: замолчи, никакого тут Бога нет. Сказки все, это просто ты выдумал. Целься, взвод, а старик, стенки становись. Но сержант юный бросил винтовочку: я не буду стрелять, комиссар говорит. И идет рядом с дедом, становится. Закричали, сорвались с крыш, дрочит. Загудела тюрьма после выстрела, искрясь убеленные две души, унесли в небо ангелы быстрые. А на завтра в ЧК принесли донос, и комиссар тот под арестом повесился. Грешника, которого ждал Христос, утащил без мучения вечные. А на завтра в ЧК принесли донос, и комиссар тот под арестом повесился. Грешника, которого ждал Христос, утащил без мучения вечные.